Владимир Кощеев, Романов, том 11, глава 1, Рим, международный аэропорт. Корреспондент Центрального Римского канала дождался, когда гример наложит последние штрихи. Оператор уже стоял наготове, чтобы отснять тестовую картинку. Группе журналистов предстояло осветить прибытие делегации из Русского царства, и сейчас все готовились к тому, чтобы начать репортаж. «Я готов, Винченцо», – кивнул корреспондент, взяв микрофон в руку. «Проверь картинку». Оператор кивнул и направил объектив в сторону, откуда должен был прибыть русский самолет. Пока он возился с настройками камеры, воздушное судно появилось на горизонте. «Вижу, летят», – предупредил он свою команду, заканчивая последние приготовления. Самолет уже было видно невооруженным глазом, он становился все крупнее, стали видны нарисованные на борту флаги. «Будем в эфире через 3, 2. Техник показал корреспонденту палец, и тот кивнул. Камера включилась, и трансляция началась, однако не успел ведущий раскрыть рот, как самолет, четко видимый, вдруг окутался ярким пламенем, а в следующую секунду будто раздулся огненным облаком. Во все стороны брызнули горящие осколки машины. Журналисты несколько секунд сохраняли молчание, оператор забормотал молитву. «Господа, мы только что стали свидетелями крайне тревожного происшествия», чуть ли не шепотом произнес ведущий. «Судя по тому, что мы видим, самолет русского царства только что взорвался в воздухе, в 4 километрах над землей, предместье Рима. Князь Романов Дмитрий Алексеевич, когда государь избавил Министерство иностранных дел от Соколовых, он поставил на эти посты своих людей. Благородные люди тоже имелись, но на этот полет их Михаил II не посылал, так что в самолете одаренным оказался только я. Как только я с помощью транса уловил щелчок, мой покров, занявший весь объем воздушного судна, подхватил людей. Пытаться вытянуть многотонную машину я бы не стал даже пробовать, силенок бы не хватило. Так что обломки самолета, объятые пламенем, полетели во все стороны, но навредить никому взрыв не смог. Невидимое силовое поле удерживало нас на высоте, но набранная в полете скорость никуда не делась, и нас стремительно несло вперед. Висящие в воздухе, не видящие границ моего покрова люди паниковали, и это было совершенно нормально, ситуация нештатная, и мало, кто из гражданских лиц сохранил бы хладнокровие. «Что происходит?» – выпалил уполномоченный посол, и остальные голоса ему вторили, вопя от ужаса. А вот сидевший напротив меня Ростислав Владимирович не растерялся. «Мой биологический брат сообразил первым, что раз мы не погибли сразу, то есть все шансы выжить», набрав в грудь побольше воздуха. Иващенко хорошо поставленным голосом приказал «отставить панику», рявкнул он, и все глаза обратились к нему. «Князь Романов нас защитил». Быстро все подошли к нам, чтобы князь не тратил лишнюю силу на то, чтобы растягивать свое поле. Несмотря на не слишком высокий статус Ростислава Владимировича, спорить никто не стал. И хотя формально члены официальной делегации Русского царства могли приказывать ему, но на деле просто подчинились. Им нужен был тот, кто скажет, как поступить, поведет за собой, кто примет решение. Нас продолжало нести по небу. Покров повторял очертания самолета, и мое поле скользило в воздухе, постепенно теряя скорость. Двигателей-то больше не было. Если ничего не сделать, нас вынесет куда-нибудь в море, и там разобьет. Всего на самолете вместе с экипажем получилось 47 человек, и удерживать их я могу достаточно долго. Однако показывать этого не стоило. Во-первых, второй самолет взорвался по одной и той же схеме. Это доказывает, что Емельян Емельянович Невский погиб не случайно. Во-вторых, я могу установить слежку за спасенными, чтобы они не сболтнули лишнего после нашего приземления. Но гораздо проще ничего им вовсе не рассказывать. Сложно растрепать то, о чем понятия не имеешь. Быстрее все сюда. Командирским тоном продолжил Иващенко после моего кивка. Мой биологический брат действовал правильно. Возможно, я действительно не зря взял его с собой, хотя и сомневался изначально. Сейчас вы все увидите границы, за которые наступать нельзя, предупредил я. Подходите ближе. Мы сейчас начнем снижаться. Гравитацией управлять я не умею, так что сила притяжения стремительно тянула нас к земле. Но бороться с ней я уже давно научился. Сейчас оставалось только переформатировать силовое поле под нужную конструкцию, и вместо мешка с людьми создать планер. «Шевелитесь!» — крикнул Ростислав, как только я покрасил стены силового поля в голубой цвет. Люди с опаской переставляли ноги. Сложно вот так сразу согласиться шагнуть на эфемерную поверхность, реальность которой крайне сомнительна. Однако у меня имелась репутация, да и видели же министерские, что стоять получается, а значит и ходить можно. Князь, нас уносит в сторону, посчитал своим долгом доложить капитан судна. Если дальше так будем двигаться, нас вынесет в Тиренское море. Я кивнул, показывая, что услышал, и тут же свел руки вместе. Концерт по заявкам прямо получился. Силовые поля стен стали сдвигаться, голубое сияние постепенно усиливалось. Скомкав форму огромного самолета, я тут же раскинул руки в стороны, отращивая крылья у нашего магического планера. Вырастив хвостовую часть, я закончил перестройку. Разумеется, жесты мне не требовались. Но к чему об этом знать всем подряд? Направляйте меня, господа, я же не пилот, изображая крайнюю степень усталости, объявил я. Куда рулить? Дальнейшее не представляло никаких проблем. Сквозь стены силового поля было видно, где мы находимся, не настолько плотную подсветку я создал. Так что экипажу оставалось лишь давать указания, чтобы я мог править направление полета. И все же мы сели не в Риме, и даже не в его предместьях, а в 30 километрах от ближайшего жилья. Небольшое поле приняло на себя брюхо моего планера, трава с шелестом прогнулась под весом почти полусотни людей, и я отпустил силу. Приземление все же вышло не слишком мягким. На ногах остались только я да Ростислав Владимирович. Остальные повалились, но обошлось без травм. «Спасибо, что воспользовались нашими авиалиниями», — выдохнул я, переступая в траве, вымахавшей почти по колено. Пока мои пассажиры приходили в себя, я заметил, что в сети уже гуляет видео со взрывом нашего самолета. На место падения обломков выслали группы спасения. Один обломок крыла угодил в жилый дом на окраине предместий. Но, похоже, там никто не пострадал. Затратить своего дара пришлось совсем немного, больше ушло на подсветку, которую я делал односторонней, и поддержание формы планера. Вес 47 взрослых людей для меня, после того, как стал князем, уже не проблема. Ростислав Владимирович пошел проводить обход, проверяя каждого приземлившегося человека, а я тем временем просканировал округу. Если бы нападавший увидел, что его удар по самолету не принес результата, он бы атаковал чем-то серьезнее. Так что радостно вопить, что мы уцелели, пока что было преждевременно, враг мог быть поблизости. Самолет не был защищен от работы магии, и кто-нибудь, обладающий подходящим даром, мог устроить нам замыкание на подлете к городу. С воздушным судном все было в порядке. После инцидента со старшим сыном Невского аэрофлот Русского царства перетрясли с головы до ног. Да я и сам устроил подаренным Емельяном Сергеевичем машинам дотошную проверку. И так как на борту не было никого, кто мог бы организовать подобную аварию, остается магия. Способности к манипуляциям с электричеством, не такие часто встречающиеся, как обыкновенные стихии, однако и не сказать, чтобы были редкостью. Точечное воздействие, настолько умелое, что я его даже не обнаружил, и вот вам авария. Тем более схема отработана в Выборге. Дмитрий Алексеевич, обратился ко мне Ростислав Владимирович, встав передо мной, травм никто не получил, мы можем выдвигаться в цивилизацию прямо сейчас. Я кивнул, показывая, что услышал, а к нам подошел глава делегации. Князь, прошу вас принять мою благодарность за спасение, пробормотал он, все еще потрясенные от пережитого. Вся моя семья будет молиться за вас, но нам не обязательно куда-то идти. Нас ведь наверняка видели. Не видели, Олег Константинович, покачал головой я. Создавая поле, дублирующее наш самолет, я задал силовым полям такие параметры, что мы казались пустым местом для всех наблюдателей. Так что никто не знает, что мы здесь. Но, протянул он, явно не понимая моих мотивов. А вот Иващенко сразу смекнул, о чем речь. Это не был несчастный случай, сказал сержант, после чего взглянула на меня и продолжил. Неизвестный враг пытался сорвать нашу встречу с деспотом, а потому и ударил именно здесь, возле столицы. Так что Дмитрий Алексеевич правильно рассудил, если врагу ничего не стоило уничтожить наш самолет, и он бы увидел, что мы выжили, он бы нанес новый удар, и на этот раз не факт, что нам бы удалось уцелеть. Посол взглянул на меня с вопросом в глазах, ожидая подтверждения. «Я сейчас свяжусь с Русским царством», — предупредил я. «И до тех пор, пока мы не получим указания из Москвы, лучше найти укрытие. Из людей, способных сражаться, у нас только я и Ростислав Владимирович, а враг неизвестен, и количество его солдат. Так что предлагаю уйти с поля. Конечно, 47 человек в стогу не спрячешь. Это огромная толпа, так что и особо углубляться в красивый лесок рядом не было никакого смысла. Да и он искусственного происхождения, скорее, сад, чем чаща. Пакет с информацией ушел сразу же, как мы приземлились, так что я велел никому не расходиться, пока ждем ответа государя, а сам подозвал к себе биологического брата. Ростислав Владимирович после лечения на наноботами, нужно признать, стал выглядеть гораздо солиднее, да и война с пережитой на ней героической гибелью тоже наложили свой отпечаток. В поджаром теле сержанта царской армии чувствовалась не только сила и готовность при нужде свернуть врага в бараний рог голыми руками. Прибавилась уверенность и хладнокровие во взгляде. Сейчас его бы никакой бритер не посмел бы задевать, а если бы рискнул, ему пришлось бы собирать выбитые зубы сломанными руками. Даже я, следящий за собой, по сравнению с Иващенко, смотрелся хлюпиком. А его брутальная короткая прическа и вовсе превращала моего биологического брата в головореза, завидев которого добрые люди должны переходить на другую сторону улицы. И эта разница во внешности делала нас совершенно не похожими друг на друга. Пожалуй, даже Игорь Михайлович вряд ли бы назвал нас братьями. Ростислав Владимирович, начал было я, но Иващенко меня прервал. «Простите, Дмитрий Алексеевич, что я вас перебиваю», — произнес он, — «но прошу вас, называйте меня по имени. Вы только что снова мне жизнь спасли». Он глядел на меня совершенно серьезно, так что я не видел повода отказывать. В конце концов, он был прав. Если бы не я, Иващенко давно бы сгнил где-нибудь на дне Москва-реки. «Хорошо, Ростислав», — кивнул я, — «перейдем к делу. Из всех здесь присутствующих только у вас достаточно опыта, чтобы руководить людьми в боевой обстановке. Так что я полагаюсь на вас». Он хмыкнул, по его лицу было заметно, что он мог бы со мной поспорить, но не стал. «Сделаю все, что в моих силах, Дмитрий Алексеевич», — ответил он. «Мы надолго здесь, нужно знать, окапываемся мы или будем уходить». Минуту, я чуть скосил взгляд. «Отряд наших бойцов направляется по нашим координатам. Будут здесь через пару часов, далеко я нас закинул». Сержант кивнул и по-деловому осмотрелся. Как назло и оружия никакого. Я взглянул на небо и хмыкнул. «Ну, положим, оружие у нас сейчас будет. Прошу вас, Ростислав, успокойте наших подопечных. Сейчас начнется». Уточнять, что именно, сержант не стал, а сразу же направился выполнять указания. А я проводил взглядом приближающиеся инверсионные следы на высоте в пару тысяч метров и сделал шаг назад. Стражи падали с неба, доставленные самолетом Романовых. Я не наивный дурак, и с голыми руками в чужую страну лететь не планировал. Но не вести же боевые доспехи в багаже царского посольства, меня бы просто не поняли. Сам транспорт использовал трофейную систему невидимости, а потому я видел его исключительно в дополненной линзами реальности. Пересечь границу для самолета было делом плевым, ни одна современная система слежения его не видела, за исключением «Оракула», разумеется. С ревом двигателей на поле стали падать мои гвардейцы. Приземлялись они одинаково, на колено упирая руку в землю. Комья земли и обрывки травы разлетались в стороны от каждого из 20 бойцов под управлением Роя. Эффектное появление, в чем я смог убедиться, разглядывая лица посольских и экипажа погибшего воздушного судна. «Господа», — обратился я к жертвам крушения, — «к сожалению, доспехов на всех не хватит. Однако не стоит опасаться, к нам уже выслана подмога, и через пару часов, пока мы обживаемся в этом парке, с неба упала последняя посылка, капсула с гербом Романовых в центре, и я махнул рукой Ростиславу, чтобы следовал за мной. Все будет в полном порядке», — закончил я свою мысль. «Сержант, я знаю, что в Британии вы работали немного другим оружием, но, уверен, легко разберетесь». Я коснулся панели, и считыватель мигнул зеленым огнем. Крышка капсулы отъехала в сторону, открывая мне и моему брату вид на лежащую внутри амуницию. Ничего сверхъестественного там, разумеется, не имелось, но и простым ширпотребом не назовешь. В отдельном отсеке упакованы продукты питания. Естественно, не разносолы, а сухой паек для войск специального назначения русского царства. Такой рацион не слишком радует рецепторы, зато отлично утоляет голод и позволяет сохранить силы. Это же оружие для Кремлевской гвардии. Сразу же распознал винтовки Ростислав, с благоговением глядя на блестящее оружие. «Если быть точным, осадные комплексы «Бастион», — кивнул я, первым вынимая наружу вооружение. произведено по специальному заказу в лучших оружейных мастерских Русского царства. Я повернул винтовку, входящую в комплекс, демонстрируя Ростиславу клеймо Уральского завода. «Вооружайтесь, сержант», протянув систему брату, велел я, «а еду и воду распределите между нашими подопечными. Пусть делом будут заняты, заедят стресс». Ростислав накинул на плечи сбрую и отрегулировал ремни. Когда подголовник занял место в основании черепа, заработала автоматика. Небольшой экзоскелет, позволяющий оператору таскать до 700 килограммов веса, заработал, распределяя нагрузку. Через минуту передо мной стояла почти точная копия кремлевского гвардейца. Не хватало только пластин брони. Ее я с собой не брал по простой причине. Себя я всегда смогу защитить, а вручать комплекс посторонним не входило в мои планы. Взяв в руки винтовку, Ростислав кивнул мне и легким бегом, явно, чтобы проверить возможность комплекса, направился в лесок, где за нами наблюдали жертвы крушения. Я же в это время просматривал последние новости. И, само собой, наша трагедия не сходила с первых полос. Никто в Русском царстве не спешил ни с подтверждениями гибели, ни с обвинениями. Царь знал, что мы выжили, и у него прибавилось своих забот. Оракул, конечно, за границей действует в урезанном режиме, однако и таких его возможностей достаточно, чтобы контролировать округу. Да и стражи могут разметать без проблем небольшую армию. Только сейчас, оставшись наедине, я смог немного расслабиться и позволить себе один звонок. «Вика», — обратился я к супруге, как только та взяла трубку. «Боже, Дима, как ты?» — нервно спросила она, хотя наверняка следила за мной. «Более чем», — заверил я. «В первую очередь постарайся не беспокоиться. Тебе нельзя волноваться. И, прошу тебя, не покидай особняк. Я не знаю пока, кто на нас напал, но я разберусь и вырву ему сердце. А до тех пор я перевожу охрану в режим паранойи. К тебе подъедет Волкова, не отходи от нее ни на шаг». «Хорошо», — вздохнула княгиня Романова и перешла на плач. «Я так испугалась, когда твой самолет взорвался». Я обернулся в сторону группы выживших и усмехнулся, наблюдая, с какой уверенностью они смотрят на бродящего рядом Ростислава в экзоскелете. Стоило царским людям увидеть наше подкрепление, и последние заботы их оставили. Сейчас перекусят, выпьют, наверняка у кого-нибудь с собой есть фляжка алкоголя, и будут вспоминать этот случай до конца своих счастливых дней. «Все будет в порядке, любимая», — произнес я. «Обещаешь?» «Обещаю», — заверил я, ничуть не кривя душой. «А теперь мне пора, дорогая. Я тебя люблю, береги себя и не нервничай». «Я постараюсь», — не слишком уверенно ответила она, прежде чем отключить связь. Я же отправил сообщение Василисе Святославовне с просьбой присмотреть за моей женой. Волкова все равно закончила дела с княжеской семьей Демидовых и была свободна. А потом с помощью оракула обратился к Иващенко. «Ростислав, готовьтесь к бою», — предупредил я брата. «У нас гости». На карте уже пару секунд пылала красная россыпь точек приближающихся внедорожников без опознавательных знаков. Глава 2. Машины сбросили скорость, и из первых трех в воздух взлетели дроны. Искусственный интеллект перехватил их сигнал, и теперь я мог наблюдать вражескими глазами за тем, как быстро нас найдут. Нас наверняка искала не только эта группа боевиков. На это указывало и то, как слепо прочесывали местность дроны, не зная, где нас искать, и тот факт, что внедорожники с бойцами в легком доспехе и при оружии остановились слишком далеко. «Оракул, тактическую карту Ростиславу», — приказал я, и мой биологический брат тут же хмыкнул, увидев картинку. «Спасибо, князь, так намного лучше», — прокомментировал Иващенко. «Я сейчас организую отход людей». «Да, вы, последняя линия обороны, сержант», — кивнул я, — «а стражи займутся нашими гостями. Или, учитывая, что мы на чужой земле, правильнее называть их хозяевами». Последнее я спрашивал с улыбкой. Против моей роботизированной гвардии эти 5 машин — просто пыль под ногами. А учитывая фору по времени, я вполне могу организовать засаду, заставив вражеские дроны не увидеть лежащих в высокой траве стражей. «Зная вашу репутацию, князь», — негромко произнес Ростислав, — «думаю, уместнее называть их трупами». Я оставил его слова без ответа. Иващенко же отправился уводить наших подопечных поглубже в лес. О возможностях ослепить дроны оракулом он не знал, так что собирался прикрыться густыми кронами деревьев. Стражи не просто разлеглись в траве, а предусмотрительно срезали дерн с травой и выкапывали для себя ямы. Так они не только скрылись от воздушных наблюдателей, но и не позволяли живым бойцам обнаружить себя раньше времени. Вмешиваться в процесс после того, как я уже отдал приказ, не было смысла, а потому я просто наблюдал, чем занята поисковая команда, да сверялся, где там наши спасатели. Силы после полета уже восстановились полностью, и я был готов к сражению. Сняв пиджак, я бросил его на землю, чтобы было удобнее сидеть, и занял место для ожидания. Оракул перебирал варианты возможной атаки на наш самолет, и пока что ни одного электроманта, способного на такое тонкое и точное воздействие, в нашей библиотеке не было. Тут ведь не только скорость полета важна, но и высота. 4 километра пробить вверх, это для меня будет предел возможностей. Я обязан буду вложить вообще все, лишившись даже покрова. А родов, которые насчитывают 2 миллиона подданных, не сказать, чтобы много. К тому же способностей к манипуляции электричеством среди них всего трое. И все они сейчас в Южной Америке, поднимают местную цивилизацию, возводя там свои электростанции. Экологически чистое производство энергии, основанное на технологиях не меньше, чем на магии. Все три семьи, члены единой корпорации Стайнберг. Возможно, нашелся еще какой-то древний или новый род со способностями к управлению техникой. Но в подобную эволюцию магии я не верю, ведь это доказывало бы, что система даров пластична и способна к анализу событий. Однако до сих пор я видел лишь подтверждение того, что, однажды созданная, она использует одни и те же алгоритмы и выдает одни и те же дары. «Князь, дроны приближаются», воспользовавшись связью, заметил Иващенко. «Что-то они долго возятся», ответил я. «Впрочем, я бы тоже не спешил сталкиваться с кем-то вроде меня, если бы был неодаренным». Первый дрон пролетел над полем и, описав круг над ним, тут же развернулся обратно. А вот машины вновь продолжили путь до ближайшей трассы, по которой двигались вражеские бойцы около километра, так что им следовало еще и пешком пройтись, либо ехать по бездорожью, чтобы добраться до нас. Они выбрали второй путь, и пятерка машин съехала с ухоженной дороги, углубляясь в траву. Продвижение сразу замедлилось, зато первые бойцы уже повытаскивали стволы тяжелых винтовок в окна своих автомобилей. На впереди идущем внедорожнике открылся люк, и наружу высунулся боец с крупнокалиберным пулеметом. «Готовьтесь, Ростислав», — велел я, медленно поднимаясь на ноги. «Готов, князь?» Подняв пиджак с земли, я отряхнул его ладонью и, повернувшись к уже показавшимся впереди машинам, перекинул его через плечо. Покров уже был насыщен на максимум, а сознание пребывало в состоянии легкого транса. Наложив на собранных в одном месте выживших купол достаточной крепости, я начал свой бой. Первый выстрел, как раз из пулемета, еще только вспорол воздух, а я чуть сместился в сторону. Пуля вошла в ствол дерева за моей спиной, прошивая его насквозь и выбивая щепки. Стрелок оказался достаточно метким, если бы я не сместился, он попал бы мне промеж глаз. Вот только там, где в дело вступает магия, физика отходит в сторону. Поэтому вторую пулю я пропустил справа, и тут же пошел навстречу врагам, качая маятник. Оракул успевал считывать полет пули в тот миг, когда пулеметчик вжимал скобу, а ускоренное сознание позволяло принять решение и избежать попадания. Наверное, со стороны я смотрелся очень быстрым. Длинная очередь из 30 пуль так меня и не задела. И тут к первому стрелку присоединились его подельники. Траектории стали немного сложнее, но мне всего лишь пришлось делать более длинные шаги. «Головы, сохранить», — приказал я, когда до ближайшего автомобиля осталось чуть больше 200 метров. «Стражи, бой!» Два десятка тяжелых роботов скинули маскировку, поднимаясь в полный рост и открывая огонь по машинам. Бронированные внедорожники стали бы хорошим укрытием, но враги не видели необходимости держать окна закрытыми. Искусственный интеллект подсвечивал число противников, и после первого же залпа стражей оно сократилось на 20 человек. Машины не знали промахов и считали гораздо лучше любого стрелка. Я прыгнул вперед, оттолкнувшись от земли пяткой. Меня бросило к пулеметчику, так и продолжающему стрельбу. Пинок носком ботинка под челюсть, и голова врага взмыла вверх, как футбольный мяч. Я выдернул его тело из машины и сам нырнул на освободившееся пространство. Сидящие внутри противники не успели среагировать, и я силовыми полями отрезал им головы. Машину тут же повело на первой кочке, но я с помощью удара удержал рули, погасив скорость, отключил двигатель. Снаружи раздавались звуки стрельбы, стражи добивали попавших в засаду противников. Как я и предвидел, одаренных среди них не имелось. Мимо промчался внедорожник, уже набитый трупами. Он неловко подпрыгнул на неровности и красиво завалился на бок. Машину протащило так еще метров 10, прежде чем она окончательно застыла. Я же спокойно вытолкнул обезглавленные тела наружу и, выбравшись сам, осмотрелся. Бой был окончен всего за пару минут, и теперь предстояло потратить куда больше времени, чтобы сфотографировать лица убитых и снять их отпечатки. Доказательства оставлять без фиксации законными путями нельзя. Мы все же в чужой стране. Рой, собрать тела и головы, велел я, и стражи побежали выполнять мой приказ. Ростислав, передайте нашим друзьям, что бой окончен и они могут расслабиться. Но сами держите ухо востро, возможно, у этой группы есть соратники поблизости. Принял, князь, ответил Иващенко. По его восхищенному голосу я понял, что мой брат крайне удивлен той скоростью, с которой произошел бой. Мое вмешательство в прошедший бой на самом деле не требовалось, роботы бы справились и самостоятельно. Но раз уж я показался врагам, оставаться в стороне было глупо, тем более что это помогло приблизить по времени победу, а мои затраты дара уже восстановились. Пока Оракул загружал данные погибших, я осмотрел трофейные автомобили. Никаких номеров, документов, в салоне все были в перчатках. При том, что сами машины бронированы, их наверняка намеревались бросить после дела. «Князь, к нам приближаются наши», — сообщил, привлекая мое внимание, Ростислав. Разумеется, он не мог знать, что я контролирую окружение и сам это вижу. Кивнув своему брату, я оставил последний внедорожник и, повернувшись в сторону дороги, по которой к нам прибудет подкрепление от царя, хмыкнул. Нападающие проложили широкую просеку, по которой нас крайне несложно обнаружить. «Оракул, свяжи меня с командиром группы», — велел я. «Готово, князь», — отчитался искусственный интеллект. «Говорит Дмитрий Алексеевич Романов», — представился я. «На нас было совершено нападение, противник хорошо вооружен, обеспечен технически, но мертв». Реакции долго ждать не пришлось. «Здравствуйте, князь, с вами говорит подполковник Лесной, военная разведка», — ответил мне серьезный мужской голос. «Пострадавшие среди вас имеются, мы уже в 3 минутах от места вашего приземления. Пострадавших нет, ждем вас, подполковник». Они действительно появились через указанное время. 2 броневика с пехотой в тяжелых доспехах и бронированный автобус для пассажиров погибшего рейса. И пока посольские вместе с экипажем торопливо занимали места, ко мне с Ростиславом подошел подполковник. «Дмитрий Алексеевич, рад знакомству», — кивнул он мне коротко. «Красиво вы их порубили. Мы сейчас заберем тела и машины. Но я не представляю, куда девать ваших бойцов. В броневиках едут мои ребята, места на такую толпу не хватит. Можете об этом не переживать», — отмахнулся я. «Кстати, позвольте представить, Иващенко Ростислав Владимирович, мой компаньон на время этого путешествия». Я указал в сторону сержанта, до сих пор облаченного в осадный комплекс кремлевских гвардейцев. Подполковник взглянул на моего биологического брата с интересом, однако от вопросов воздержался. «Рад знакомству, Ростислав Владимирович», — сказал Лесной. «Взаимно, Леонид Петрович», — кивнул тот. «Мы с Ростиславом будем в Риме по своим делам, и, я так понимаю, вас не просто так сюда направили», — уточнил я, приподнимая бровь. Стражи тем временем подошли к автобусу и, открыв грузовой отсек, принялись складываться. Наблюдающие за этим бойцы Лесного удивления не скрывали. Это подполковник знал, похоже, что перед ним роботы, а до его подчиненных такую информацию никто не доводил. А потому вид солдата, который внезапно начинает странно дергаться и уменьшаться в размерах, пока не превратится в чемодан с колесами и выдвижной ручкой, вводил русских бойцов в шок. Да, с задумчивым хмыканьем глядя, как мои гвардейцы упаковались в автобус, подтвердил подполковник. «Я со своими людьми буду следовать за вами и поддерживать при необходимости, как силой, так и бравым видом. И судя по тому, что я здесь увидел, не похоже, что нам придется за вас воевать». «Хорошо, в таком случае предлагаю покинуть это место», — сказал я. «Я, если честно, успел соскучиться по нормальной еде и хочу нормального кофе и принять горячий душ». Ростислав Иващенко хмыкнул. «Поддерживаю, князь. Тогда прошу, господа, по машинам», — широким жестом указывая на автобус, предложил подполковник. «Ваши апартаменты, ваше сиятельство», — С поклоном Стюарт открыл передо мной двустворчатые двери, и хотя они снаружи казались тонкими, резными, однако внутри имели не меньше 4 сантиметров высокопрочной стали. Мне предстала картина шикарно обставленной гостиной. Если вам что-нибудь потребуется, сразу же звоните на ресепшн, с чуть заметным акцентом продолжил сотрудник гостиницы. Все наши службы работают круглосуточно. Я кивнул и принялся осматривать номер. Организуйте мне обед на троих взрослых и очень голодных мужчин, распорядился я. Никакого алкоголя из напитков, соки, кофе и чай. Будет исполнено, ваше сиятельство, вновь поклонился Стюарт. На этом все, жестом отправил я его во свояси. Апартаменты действительно впечатляли. Царь не поскупился снять мне номер, в котором останавливаются принцы и короли Европы. Много золота, драгоценностей, что можно было покрыть резьбой, украшено и сверху покрыто металлами. С потолка свисают хрустальные люстры, превращающие гостиную в бальную залу. Вести дела в такой обстановке казалось просто кощунственным. В подобных помещениях устраивают кутеж с преферансом и актрисами, но уж точно не работают. Остальные помещения были под стать гостиной. В спальне громадная кровать из темного дерева с балдахином из шелка, причем установлена в центре комнаты. На толстых бронированных окнах резные створки, а ванная, казалось, вырезана из цельного куска белого мрамора. Ни намека на то, что отель находится в Риме, номер не имел, хотя из окон открывался вид на исторические государственные здания, сохранившиеся еще с незапамятных времен. Внутри дыхания эпох не ощущалось. В культуре Рима я был не силен, а потому выдаваемые оракулом справки мне мало о чем говорили. Вещей по понятным причинам у меня не осталось, а доставленные в номер сотрудниками отеля чемоданы были стражами, так что стоило дождаться, когда мне пришлют новую одежду. Пока же можно было воспользоваться той, что хранилось в шкафах. Дорогие костюмы без гербов, но по самой современной моде. Обувь на мой размер ноги, из того же ценового разряда. Имелись даже безликие запонки в комоде гардероба, тоже без опознавательных знаков, разумеется. Отдельно имелся и новенький телефон с местной карточкой, и чековая книжка, и набор самых разных банковских карт премиального класса. Окажись здесь любой благородный гость, для него было подготовлено все, чтобы он мог продолжать вести привычный образ жизни, и ни в чем себе не отказывать. Сбросив одежду, я прошел в душ. Горячие струи воды взбодрили и повысили настроение. Даже чувство голода временно отступило. Можно было бы пригласить дежурных слуг, которые прекрасно вышкалены и ничем не уступят королевским. Но я предпочел не подпускать к себе чужих людей. Блокировку удара здесь не наладишь, да и нет у меня с собой подходящего оборудования. Переодевшись в брюки и рубашку с туфлями, я прошел в гостиную, ведомый обонянием. Длинный стол уже был подготовлен к деловому обеду, однако 3 позолоченных канделябра, установленные на равных промежутках, развеивали рабочую атмосферу. Убрав их с помощью дара, я сел во главе стола и сложил руки на столешнице, дожидаясь своих гостей. Долго они тянуть не стали, и вскоре раздался стук в дверь. «Князь», — обратился ко мне все тот же Стюарт, — «к вам посетители». «Иващенко Ростислав Владимирович и Лесной Леонид Петрович», — объявил он, отступая в сторону. И сержант, и подполковник уже были одеты в гражданскую одежду. При этом, если по моему биологическому брату было заметно, что он из военных, то вот Лесной смотрелся добродушным дядюшкой на отдыхе. «Господа, прошу садиться», — указав вошедшим на стол, с вежливой улыбкой предложил я. А когда Стюарт вновь прикрыл створки бронированных дверей, я накинул на гостиную купол, отрезая римским сотрудникам безопасности возможность нас как-либо подслушать. «Леонид Петрович, если вы не против, рассказывайте пока что, а мы с Ростиславом перекусим, чем Бог послал», — предложил я. «Разумеется, Дмитрий Алексеевич», — кивнул тот. Вот что удалось узнать на текущий момент. Он выудил из внутреннего кармана своего пиджака планшет и стал зачитывать с него текст. Иващенко не брался за приборы, дожидаясь, когда есть начну я, но я махнул ему рукой, чтобы начинал, а сам налил себе кофе. «Итак, личности нападавших установлены», — произнес подполковник. «Все они члены разных отделений одного и того же отряда наемников «Мертвая голова». К внутренним делам этой организации у нас, к сожалению, доступа не имеется. Однако мои коллеги составили краткое описание на былые заслуги каждого убитого вами наемника. Раз это наемники, значит, мы ничего не узнаем», — уточнил Ростислав Владимирович, глядя при этом только на меня. Подполковник сочувственно вздохнул и отвечать не стал, зато решил просветить своего биологического брата я. Такие организации бы перестали существовать, если бы рассказывали всем и каждому, кто их нанял, произнес я. Все-таки нападение на делегацию сильного государства – это фактически объявление войны. Но у них, насколько я знаю, имеется представительство в Риме, имеется вербовочный пункт, князь. Поддержал меня Леонид Петрович. Я кивнул в ответ. Значит, туда мы и съездим сегодня же вечером. Мне взять с собой комплекс, уточнил Иващенко. Я улыбнулся. Мне нравится ход ваших мыслей, Ростислав. Да, пожалуй, возьмите. Глава 3. После совместного обеда с сержантом и подполковником меня оставили одного совсем ненадолго. Не успел я запустить имеющийся в кабинете апартаментов ноутбук, как ко мне пожаловали новые посетители. На этот раз явился наш посол в компании римского представителя власти. Спасенный мной чиновник выглядел просто опрятно, уже успев привести себя в порядок, как будто и не было ни взрыва, ни последующего блуждания в лесу. А вот его здешний коллега из Министерства иностранных дел Римской империи держал такое выражение лица, будто ему пришлось посещать хлев, а не одни из самых дорогих апартаментов в столице. «Дмитрий Алексеевич», — обратился ко мне русский посол с четко выверенным поклоном, — «позвольте представить вам моего римского коллегу Марка Асиниуса, сенатора Римской империи». После его слов означенный римлянин кивнул мне, как равному. «Сенатор — это высокая должность, несмотря на то, что деспот по определению владеет всей полнотой власти, римский сенат управлял государственными службами и министерствами». И фактически мы действительно были с Марком равны по титулу, так как в Сенат могли войти только благородные люди от графа и выше. «Что ж, рад с вами познакомиться, сенатор», — ответил я на итальянском, тоже не слишком низко наклоняя голову. Он прикрыл глаза на мгновение, после чего заговорил в ответ, глядя на меня с тем же холодным выражением на лице. «Дмитрий Алексеевич, от лица всей Римской империи я приношу вам наши извинения за то, что случилось во время полета», на русском произнес Марк Асиниус, лишь чуточку искажая слова. «Мы непременно проведем полное расследование этого возмутительного происшествия, выявим виновных и приложим все силы, чтобы в будущем подобное не случилось ни с кем из наших гостей. Благодарю, сенатор», — сказал я, когда он замолчал. «Но, насколько я понимаю, деспот прислал целого сенатора, такого важного и занятого человека не только ради того, чтобы отделаться парой протокольных фраз, мой итальянский, разумеется, был далеко не идеален. Особой практики у меня никогда не было, только во время обучения репетитор занимался с детьми Романовых, но после как-то так сложилось, что навык мне не особенно пригодился. Впрочем, теперь будет возможность наверстать упущенное». «Это действительно так», — подтвердил Марк Асиниус, величественно поводя рукой в сторону кресел. «Быть может, вы предложите нам присесть, прежде чем мы продолжим разговор?» «Разумеется, прошу, господа», — кивнул я, пропуская гостей вперед. «Быть может, заказать вам обед, напитки?» «Нет нужды», — вновь плавным жестом отказался сенатор. «Я не задержу вас надолго, Дмитрий Алексеевич». Наш посол сохранял молчание. Его роль сводилась к совещательной, он мог бы что-то мне подсказать, если потребуется, или, наоборот, подкинуть тему. Мы расположились в креслах, установленных вокруг небольшого круглого стола, покрытого дорогим сукном. От столешницы спускалась деревянная вязь, плавно переходящая в столб в центре, на котором мебель и держалась. «Деспот просит вас, Дмитрий Алексеевич, принять от него скромные дары в виде извинений», — произнес сенатор, вынимая аккуратно свернутый документ. «Прошу вас ознакомиться и сообщить, достаточно ли этого будет, чтобы уладить этот, бесспорно, неприятный, но полезный для всех присутствующих инцидент». Сидящий слева от меня посол едва уловимо хмыкнул. Для него-то как раз все сложилось прекрасно. Теперь, как переживший схватку с врагом русского царства, на родине он обретет положительный образ героя и сможет закрепиться на своей должности. Все-таки увольнять героя – это совсем не то же самое, что избавиться от рядового чиновника. И хотя Михаила II это все равно не остановит, ведь государь так или иначе уберет того, кого пожелает, однако отношение к послу изменится. Пускай он и не сам врагов убивал, а всего лишь рядом постоял, но это как раз-таки обычное дело. «Что ж, давайте ознакомимся», — произнес я, принимая бумагу. Собственно, документом листы не были, только проект будущего договора, с уже внесенными со стороны Римской империи предложениями. Оракул обработал текст быстрее меня и уже выдал резюме, но я все равно предпочел прочесть все, чтобы точно быть в курсе. «Это огромные суммы, сенатор», — произнес я, поднимая взгляд на Марка Асиниуса. Тот покровительственно улыбнулся и чуть развел руками. «Было совершено нападение на делегацию вашей страны и на одного из самых знаменитых и влиятельных князей Русского царства», — с достоинством произнес сенатор. «Римская империя посчитала бы унизительным, предложим мы меньше. Вы наверняка и сами знаете, что наши потребности в сырой нефти, к сожалению, не перекрываются нашими возможностями». Я кивнул, и сенатор продолжил. «Руснефть уже предлагала однажды Римской империи свои поставки», — проговорил Марк Асиниус. «Однако тогда мы не могли настраивать против себя Османскую империю, навязавшую нам кабальный договор. Но теперь, когда они пытаются оторвать у нас нашу историческую землю, Грецию, нас больше ничего не сдерживает». Я хмыкнул, бросив взгляд на сидящего рядом посла. «Олег Константинович, что скажете?» — спросил я его, протягивая ему бумаги. «Стоит ли нам рассматривать это предложение или нужно вынести его на уровень выше? Все-таки я не могу в полной мере говорить от лица всей семьи, я не глава рода, да и международные отношения – не моя сильная сторона». Спасенный мной глава делегации не спешил с ответом, сначала все внимательно прочитал, затем несколько раз возвращался со страницы на страницу. Наконец, когда сенатор уже пошевелился, выказывая нетерпение, Олег Константинович заговорил. «Тут я согласен с Дмитрием Алексеевичем», — произнес негромко русский посол, откладывая проект договора на столешницу. «То, что вы предлагаете, сенатор, безусловно, радует наш слух, и государь будет рад услышать об этом от вашего посла в Москве. Однако положение князя Романова недостаточно, чтобы решать такие вопросы, а потому предлагаю отложить обсуждение на несколько дней, чтобы русское царство могло выработать достойный этого щедрого предложения ответ и перейти к дальнейшим переговорам. Я уверен, что мы обязательно договоримся, сенатор». Марк Асиниус чуть прикрыл глаза, наблюдая за мной. Кажется, он рассчитывал на иной исход разговора. Впрочем, я уверен, что и его интерес в этом деле имеется, иначе бы прислали кого-то менее важного, чем целый сенатор. Что ж, я рад, что мы сумели обсудить и предварительно согласились с тем, что такой подарок русскому царству снимет все возможные вопросы, проговорил он, опуская унизанные золотыми перстнями пальцы на стол. «В таком случае я предлагаю встретиться повторно уже во дворце нашего великого деспота и все обсудить предметно. Возражений не имею», — улыбнулся я, глядя на собеседника. «Русское посольство будет готово», — кивнул Олег Константинович. Марк Асиниус улыбнулся одними краешками губ, после чего вновь взглянул на меня. «Будет у меня к вам, Дмитрий Алексеевич, и маленькая просьба», – произнес сенатор. «Наши специалисты уже установили, что погибшие при нападении на вас люди являются членами организации наемников «Мертвая голова». Он сделал небольшую паузу, ожидая нашей реакции. Но ни я, ни посол никаких эмоций не проявили, и Марк Асиниус продолжил. «Просьба будет заключаться в следующем, Дмитрий Алексеевич. Так как вы здесь официально присутствуете по личному приглашению нашего великого деспота, мы просим вас позволить нам самим заняться этим делом. Римской империи нанесено оскорбление», он поджал губы, выказывая презрение к наемникам, «и мы хотим сами призвать виновных к ответу». Я переглянулся с послом. Олег Константинович чуть заметно шевельнул обеими руками, явно предлагая мне согласиться. Технически-то за нашу безопасность отвечала Римская империя. Передо мной приносили извинения в виде громадных денежных потоков и, что важнее любых ассигнаций, получить монополию на нефть в Римской империи, диктуя свою волю чужой стране. А вот расправиться с теми, кто так жестко унизил всю верхушку власти в Риме, должны сами римляне. Я от такого положения дел ничего не терял. Мне ничего не мешало установить слежку за вербовочным пунктом «Мертвой головы», и прямо сейчас Оракул вел наблюдение за всеми членами организации в столице империи. Кто конкретно будет громить наемников, мне, по сути, без разницы, я все равно услышу и увижу все, что пожелаю. Но был один момент: я не желал делиться мощью искусственного интеллекта с деспотом, а потому мне понадобится законный повод покопаться в результатах допросов. Римская служба безопасности с этой техникой прекрасно знакома, как и любая другая подобная служба. Если вы, Марк Асиниус, лично предоставите мне копии всех документов, связанных с этим нападением, я согласен не вмешиваться в дела вашей службы безопасности против наемников», – озвучил я свое условие. Сенатор, кажется, с трудом подавил улыбку. «Разумеется, как пострадавшая сторона, вы получите полный доступ ко всему, что связано с этим делом», – легко пообещал он. «Более того, насколько мне известно, деспот намеревался пригласить вас лично наблюдать за проведением допросов, чтобы ни у одной из сторон не возникло подозрений, что Рим кого-то покрывает, и никаких претензий в будущем не последовало. Ваш деспот очень прозорлив», — улыбнулся я. «Именно так, Дмитрий Алексеевич», — кивнул сенатор, поднимаясь на ноги. «Полагаю, мы закончили. Если у вас нет никаких дополнительных просьб или пожеланий, я откланяюсь. Я бы хотел, чтобы мне предоставили неприметный, но защищенный транспорт», тут же озвучил я. «Я давно мечтал побывать в Риме, а толпы зевак могут испортить впечатление от посещения достопримечательностей вашей прекрасной империи». Марк Асиниус кивнул. «Машина будет ждать вас через 2 часа у выхода. Водитель вам потребуется?» Я повернулся к Олегу Константиновичу. «Ростислав Владимирович ведь умеет водить гражданские автомобили?» «Разумеется, князь», чуть улыбнулся мне посол, «и я выделю одного шофера ему на смену. В таком случае, как я и сказал, машина будет вас ждать на парковке отеля», — подвел итог сенатор. «Позвольте, я вас провожу». Посол уходить не торопился, и когда за Марком Асиниусом закрылись двери, Олег Константинович с улыбкой обратился ко мне. «Князь, я надеюсь, что ваш автомобиль не будет связан с каким-нибудь кровавым делом. Прошу вас не забывать, что вы здесь, гость», — произнес он. «Вы пообещали сенатору, что не станете трогать наемников лично, но вы ведь не только мертвой головой будете заниматься». Я улыбнулся и развел руками. «Что поделать, Олег Константинович, вы меня раскусили». Посол несколько секунд обдумывал мои слова, после чего сказал: «Храни вас Бог, Дмитрий Алексеевич. Если вам нужно будет любое содействие, помните, что на территории посольства Русского царства вы всегда будете защищены от любого преследования и вне юрисдикции Римской империи». Мы попрощались, и посол покинул помещение, оставив меня наедине с самим собой. Я не просто так отказался лично бить лица наемникам. Они всего лишь исполнители заказа, и хотя мне интересно, как они все это провернули с технической стороны, но ответы нужно искать у других людей. Вот ими-то я и займусь, как только пойму, кто конкретно настолько уверовал в собственное бессмертие, что осмелился бросить вызов мне. Уж после всех моих демонстративных расправ над сильными одаренными, на стороне которых были армии целых государств, надеяться на то, что ему удастся отсидеться, может только самоубийца. Подняв трубку стационарного телефона, я дождался, когда мне ответят сотрудники отеля. «Чего желаете, ваше сиятельство?» — спросил приятный женский голос такой интонацией, которая сразу же должна сказать собеседнику, что его хозяйка готова на все, лишь бы исполнить все его прихоти. «Организуйте мне кофе», — велел я, и после короткой паузы добавил: «и передайте Ростиславу Владимировичу Иващенко, что я жду его на ужин». «Сейчас же все будет исполнено, ваше сиятельство», — отозвалась она. «Князь, все готово», — доложил подполковник Лесной. «Отлично, выдвигаемся», — ответил я и взглянул в зеркало заднего вида. «Ростислав, трогай». Иващенко толкнул рычаг и вдавил педаль. Черный тонированный легковой автомобиль, предоставленный из личного автопарка сенатора Асиниуса, плавно тронулся, быстро набирая скорость. Улицы ночного Рима впечатления на меня не производили. Если бы не вкрапление исторических памятников да брусчатка на некоторых улицах, на которой машина дрожала от неровностей, я бы и не отличил от любого другого крупного города. «А вот и наша карета», — заметил Ростислав, сворачивая в темный переулок. Здесь уже ожидал микроавтобус с парой бойцов царской разведки, переодетых в гражданскую одежду. За тонированным стеклом никому не разобрать, сколько пассажиров в автомобиле и кто конкретно сидит в машине. Но на всякий случай пара бойцов мелькнет перед камерами, так, чтобы не было видно лиц. Однако было ясно, что в машине сенатора все также 2 человека. Поменялись мы быстро. Военные продолжили путь на нашем автомобиле, а мы с Ростиславом нырнули в микроавтобус и направились в обратную сторону. Водителем оказался младший лейтенант разведки. Маршрут он уже знал и вел машину уверенно. «Надевайте, Ростислав», — велел я, вручая своему биологическому брату комплекс. «На этот раз полный комплект, подполковник постарался и добыл для вас личный доспех. Сержант кивнул и с некоторым благоговением, но все же без промедления стал натягивать броню кремлевских гвардейцев. На самом деле без опознавательных знаков да в ночной темноте мало кто опознает, что это именно русское оружие. Конструкторские особенности у всех тяжелых доспехов похожи, а давать врагам время, чтобы разобраться, я не собирался. Сам я надел легкий доспех с установленным внутри блоком невидимки, и тоже без гербов на броне. Не то чтобы я боялся обнаружения, однако возможность незаметно подкрасться к сенатору Квинту Овидию, собирающемуся покинуть столицу Римской империи, я счел полезной. «Готов, князь», уже по связи сообщил Ростислав. «Выход через 3 минуты», доложил младший лейтенант, заведя машину в порт. «Не знаю, взялись бы наемники за такой провокационный заказ, если бы сенатор Квинт Овидий не поклялся вывести их из-под удара. Однако факт оставался фактом, именно он передал мертвой голове заказ на поиск и уничтожение выживших после катастрофы. И пока служба безопасности Агриппы 4 закончит ловить исполнителей, я задам Овидию несколько щекотливых вопросов. А пока мы будем общаться, машина сенатора Асиниуса продолжит колесить по столице, нигде особо не задерживаясь и создавая видимость, будто князь со своим шофером все еще катаются по римским улицам. Оракула слепил вместе пересадки камеру, подделав изображение так, будто мой автомобиль проехал переулок без остановок, и подозрений никаких у римлян не возникнет. Они же не знают, чего нужно было опасаться. Минута, отчитался разведчик. Микроавтобус уже катился в направлении судна, готовящегося к отплытию. На что рассчитывал Квинт Овидий, было не слишком понятно. Наемники под допросом все равно укажут на него. Не ту он им задачу поставил, после которой можно было бы закрыть глаза на мелкие грешки солдат удачи. Да и они наверняка согласились не без гарантий. Машина забралась между 2 рядов грузовых контейнеров, и мы с Ростиславом выпрыгнули наружу на ходу. Оракул уже контролировал все системы наблюдения в этой части порта, так что дальше нам с братом предстояла легкая прогулка. Все, кто держит оружие в руках, законные цели. Главное, Ростислав, помните, произнес я, с сенатором нам обязательно нужно потолковать до того, как он умрет. Я помню, князь, ответил Иващенко, шагая первым. Благодаря искусственному интеллекту, мы оба прекрасно видели выставленную сенатором охрану, могли ее слушать и глушить сигналы. Так что в отличие от них имели существенное преимущество. Остановившись у края контейнерных рядов, я повернулся к Иващенко. «Готов, готов, князь, твои, справа, мои слева», напомнил я. «Бой». Глава 4. Рим. Порт. Охрана сенатора держала периметр, позволяя Квинту Овидию погрузиться на личную яхту. Рутинная задача, отличающаяся от предыдущей работы разве что своей поспешностью, никого не насторожила. Мало ли, куда вдруг захотелось отплыть сенатору Римской империи, а потому никто, даже начальник личной безопасности, не насторожился, когда Оракул перехватил контроль над связью. Взяв копии докладов во время переклички, искусственный интеллект внес в них небольшие изменения, чтобы слушателям казалось, будто ответы всегда немного отличаются, и говорят настоящие люди, а не простая запись. Кроме уже готового к отплытию сенаторского судна «Прозерпина», в этой части порта никого не было. Где-то в отдалении занимались своими делами сотрудники стивидорских компаний, но в зоне, отведенной для благородных, оставался только Квинт Овидий, его экипаж да охрана. Все было тихо, лишь плеск воды да завывание ветра между контейнерами неподалеку. А потом явились они, там же, князь Романов Дмитрий Алексеевич. Первый же охранник, попавший мне на глаза, не успел даже шума поднять. Наплевав на служебный долг, мужчина снял шлем своего доспеха и, держа в зубах сигарету, смотрел в другую сторону. Пуля пробила ему висок, не дав дожить до момента, когда разовьется рак легких. Почти одновременно со мной выстрелил и Ростислав. Его более мощная винтовка попросту снесла сенаторского охранника с ног, оставив дыру в груди размером в кулак, а дальше все превратилось в тир. Бесшумные выстрелы, большое расстояние между бойцами сенатора, отсутствие тревоги, римляне падали один за другим, не успевая оказать сопротивление. Зачистив подходы к ярко освещенной площадке, с которой проходила погрузка вещей Квинта Овидия, и где была сосредоточена основная сила противника, мы остановились. В отличие от уже уничтоженных соратников, эти манкировать обязанностями не могли по банальной причине присутствия сенатора неподалеку. Вряд ли охрана опасалась внезапного нападения, а вот гнева своего хозяина, Запросто. Ростислав щелкнул переключателем на винтовке, переходя на очередь в 3 патрона. Я же хлопнул его по плечу и активировал невидимость. «Подожди здесь, дальше я сам», — велел я, — «и сними глушитель». «Есть, князь», — ответил Иващенко. Мой биологический брат занял позицию за бетонным ограничителем и присел на одно колено, оставаясь в тени и при этом держа охрану яхты под прицелом. А я двинулся вперед, убирая оружие за спину. Вообще доспехи любого государства, даже если они изготавливаются своими силами, все равно приходят к одним и тем же формам и решениям. И сейчас, глядя вживую на броню римлян, я в этом еще раз убедился. Нарисую им другие гербы, и мало кто с первого взгляда отличит модель римского гоплита от немецкого тевтона или кремлевского бастиона. Даже мои стражи не слишком-то отличаются внешне. На определенном этапе развития все решает начинка. И вот она-то у римлян хромала на обе ноги, так как производилась по патенту германского рейха, и представляла собой одно из первых поколений. Однако в этом был и плюс. Я не мог с помощью оракула перехватить контроль над римской броней, просто нечего было перехватывать. Иначе я бы и вовсе заставил доспехи заклинить, заперев противников внутри, а сам прошел открыто, никого не трогая. Подобравшись на расстояние в десяток метров до ближайшего противника, я создал вокруг римлян П-образное поле, отрезая пути к бегству и яхте. А после отошел в сторону и, взяв разбег, с помощью удара перепрыгнул охрану и, пролетев над водой, мягко приземлился на второй палубе яхты. И, пока было время, окружил Прозерпину силовым полем. Теперь оставшиеся на борту охранники не смогут поддержать бойцов на причале. «Ростислав, огонь!» — выдохнул я, выпрямляясь. Тут же за моей спиной раздался грохот выстрелов и крики. Охрана не была готова к нападению, а мое поле не дало им разбежаться. Ростислав стрелял метко, в чем я уже успел убедиться, пока мы зачищали подступы. На яхте тут же поднялась тревога, застучали тяжелые ботинки римских солдат, лязгало оружие. Перепуганный до ужаса голос сенатора я услышал, даже не прибегая к помощи оракула. «Уходим!» — дрожащим голосом приказывал Квинт Овидий. «Уходим немедленно!» «Ростислав, отступай!» — велел я, входя в открытую дверь. «Заляжешь в тени и жди дальнейших команд». «Есть, князь!» — ответил мой биологический брат. Прозерпина была непростой прогулочной яхтой. В принципе, пожилая Овидий, он мог бы на ней преспокойно кругосветные путешествия совершать. Запасов топлива за раз вполне хватит для того, чтобы доплыть до Америки, не швартуясь в портах. 4 десятка слуг, 2 ресторана, 3 бассейна, 30 человек охраны. И, как доложил мне искусственный интеллект, под дорогой обшивкой к тому же скрывается не слишком мощное, но все же оружие. При желании Квинт мог развязать морской бой с некоторыми военными судами и даже выйти победителем. Не северянин 65, разумеется, однако пиратов у берегов Африки, например, потопить хватит. Они там плавают на любом ведре, которое не тонет, и их много. Всем собраться на палубе, прикрываем отход, приказал по внутренней связи начальник безопасности сенатора. Стреляйте во всех, кого увидите. Я видел по карте, что сам он даже не стал облачаться в броню, схватил пистолет и выбежал из своей каюты. Двигался мужчина уверенно, явно не ожидая, что враг уже бродит на судне. Наши пути пересеклись. Двигаясь по широкому коридору, отделанному дорогими материалами, я не стал пропускать бегущего мимо начальника службы безопасности сенатора. Не снимая невидимости, я выдернул нож из чехла за спиной и, без особого замаха, воткнул его в подмышку врага. «Доспех надо было все-таки надеть», — произнес я, вынимая нож из раны и толкая истекающего кровью мужчину в ближайшую дверь. Что он там станет делать, меня уже не волновало. Охрана сейчас скапливалась на первой палубе, они еще не поняли, что яхта окружена моим барьером, и сейчас наблюдали за своими соратниками, лежащими в лужах крови на причале. С помощью оракула я убедился, что слуги спрятались в трюме и не собираются оттуда высовываться. Экипаж был занят тем, что уводил судно прочь от берега, а сам Квинт Овидий, выпроводив начальника своего безопасности, заперся в своей каюте, ничуть не уступающей по комфорту моему номеру в отеле. Сенатор нервничал, но с каждым новым метром, который отделял Прозерпину от римского порта, чуть успокаивался. «Ростислав, как обстановка?» — спросил я, выходя обратно на воздух. «Все тихо, князь», — отрапортовал Иващенко. «Что дальше?» «Жди, никуда не лезь, ничего не делай», — ответил я. «Есть, князь». Я перегнулся через перила, разглядывая собравшихся на первой палубе охранников. Они рассредоточились, держа постепенно отдаляющийся берег под прицелом. Я убрал нож обратно за спину и, окружив каждого противника силовым барьером, просто сжал купола. Резко и громко захрустело оружие, заскрежетал сминаемый металл. Люди вскрикивали, не в силах сопротивляться моему удару. Развеяв технику, я еще посмотрел, как валятся на палубу комки, только что бывшие живыми людьми, и направился к слугам. Лишние жертвы мне были не нужны, зато свидетели, которые пустят возможное следствие по ложному следу, очень пригодятся. Зачем всем вокруг знать, что это князь Романов пришел к сенатору и убил высокопоставленного чиновника Римской империи? Куда правильнее будет сделать вид, что эта мертвая голова так отомстила своему нанимателю. Квинт Овидий обещал отвести карающую длань римского правосудия от исполнивших заказ наемников, а теперь все отделения, вероятнее всего, окажутся на плахе. Добравшись до отсека, где собрались ожидающие приказаний слуги, я снял невидимость и вошел внутрь, держа винтовку, нацеленной на ближайшего человека. Они сидели за общим столом и нервно переглядывались, стараясь не издать ни звука. Так что мое появление произвело эффект. Глядя на человека в боевом доспехе без гербов сенатора, с оружием в руках, у этих простых людей картина сложилась моментально. «Господин, прошу, не убивайте», — завопил тот, на кого смотрело дуло моей винтовки. «У меня трое сыновей, больная мать и жена». Остальные голосили, говоря примерно то же самое. Кроме того, чтобы поднять руки, никаких других действий они не производили. Так что мне пришлось прикрикнуть, чтобы они замолчали. «Тихо!» — рявкнул я, показательно щелкая затвором, чтобы добавить веса собственному голосу. Естественно, сразу же установилась абсолютная тишина. «Будете сидеть тихо, и никто вас не тронет. Вы не виноваты в том, что ваш хозяин нарушил слово и не предоставил нашим людям защиту, как обещал», — произнес я, и с каждым произнесенным мной словом видел одновременно и облегчение на лицах слуг, и в то же время абсолютное согласие. «Будете сидеть здесь тихо и молча до тех пор, пока вам не откроют снаружи. Если кто-то попытается выйти сам, всех перестреляю». «Ясно?»